13 глава. Мясо требуха, мясо потроха. Когда навеки прощались с Кашфулой, Нурислам сказал еще так. Даже когда злые люди горстями бросали грязь, на тебе не оставалось ни пятнышка. Немножко прибавил, маленько приукрасил враль. Чтобы грязью облить до пятна не оставить, такого не бывает. На теле не останется, так в душу въестся. Нашлись люди, не то что измазать его, в трясине собирались утопить. После гражданской войны Кашфула стал работать в Оренбурге на кожевенном заводе. Хорошо работал, все как положено, и вдруг затосковал он по родному аулу. Вот так же в Каран-Елге изнывал, когда еще мальчишкой был. Неделю терпел, месяц терпел, год терпел, и все. Уперся, дальше терпеть не вмочь. Рассчитался с заводом и вернулся домой. Мясо так и не нагулял, но кости еще толще и тяжелее стали, а плечи еще шире. Красноармейскую одежду он снял, ходил теперь в черной бастоновой паре, в черной фуражке с высоким околышем, на фуражке красная звезда. Другого добра нет. Единственное достояние в левом внутреннем кармане — партбилет. Вернулся он и в один год хозяйство мачехи поставил на ноги, показал, на что гораст. И мирские заботы на себя брал. В ауле его зауважали и выбрали председателем сельсовета. Сход его принял всей душой. Только один аксакал высказал опасение. Не то чтобы против был, просто сомнение вдруг старика взяло. Не привыкли мы неженатому начальству подчиняться. Как холостой человек женатых уму-разуму будет учить? Откуда ему детские заботы печали знать, коли свои по дому не ползают? «Ладно, дедушка, будь по-твоему, я ему завтра же невесту найду!» — крикнул один. «А там уж сам постарается», — добавил другой, — «в меру сил». «Уж тебя не позовет?» — одернул третий и второго. «Так что свою страсть при себе держи». Любят кулушевцы срамные намеки. Рады при случае язык почесать, такой и за грех не считается. Однако после схода Кашфула задумался. Аксакал-то верно сказал. У нас на перегулявшего холостяка, как на бродячего козла, смотрят. Говорят, подванивает. Так что одной лишь круглой печатью, что в кармане лежит, народ слушаться не заставишь. Тут мужская солидность нужна. От их дома через улицу наискосок жила Гуль-Гайша. Отец на германской погиб. Кашфула еще прежде ее, как говорится, глазом и душой приметил. Молодой председатель ни сватов не отправил, ни даже весточки вперед себя не послал, взял и в тот же вечер явился сам. Гуль-Гайша сидит, вышивает что-то, а мать нить шерстяную сучит. Осени вечера потянулись длинные. Дошел черед и до рукоделия. Гость вошел. Девушка потупилась, а мать тут же взяла за самовар. «Не хлопочи, Енге, я ненадолго. Пусть себе закипает, горячий самовар не в обузу». Гуль-Гайша так и сидела в глубине, подогнув ноги. Лицо еще совсем детское, хотя ребенок она только с виду. Годами подошла, уже 17. Однако, когда ее на улице встречал, казалось повыше и пополнее, а сейчас как-то съежилась, поменьше вроде стала. На склоненное лицо румянец выбежал, сердечко тук-тук, тук-тук, так и колотится. Парень, который прежде и порога их не переступал, вдруг вошел и сел, небось и растеряешься, даже палец иглой кольнуло. Посидел Кашфула, помолчал, потом сказал: «Гай не я, Энге, Гульгайша, с важным делом, с большой просьбой пришел я к вам. Не зная, как сказать дальше, он замолчал. Хозяйки, старая и молодая, тоже смущенно молчали. Такая ли просьба, чтоб нам под силу? Кольнуло материнское сердце. Прежде спросить хочу, тем же размеренным голосом продолжал Кашпула, есть ли у Гульгайши человек, с кем она обещанием связалась? Молодая ведь еще Гульгайша, это знаю. Однако хочу ответ услышать, прежде чем просьбу свою скажу. Нет, вроде, только ведь нынче слабуда, так что молодых теперь не поймешь, пусть Гульгайша сама скажет. Девушка, не поднимая лица, лишь головой мотнула. Тогда, Гульгайша, прошу твоего согласия выйти за меня замуж, а твоего, Гайния Аенге, благословение. Мать с дочерью совсем растерялись. Какой бойкий сват, однако, строгий, за дело взялся решительно. Еще только он вошел, сердце матери и душа дочери, как было сказано, что-то почуяли, но такого натиска они не ожидали. Гайния была женщина осмотрительная, за любое дело брала с оглядкой, и теперь она, раздерганные свои мысли, в клубок смотала быстро. «Слова твои не слова, — оказались Кашфула, — а прямо угли горячие, — сказала она, — хоть и без нужды, но...» Пошла и добавила в самовар жару из печки. Что ни скажу, все будто не в попад будет. Кто заполошно дело зачинал, говорят, от оплошки умрет. Подумать надо, с родней посоветоваться. Но коли речь зашла, скажу сразу, приданое у нас небогатое. Мы нынче сватов еще не ждали. Гульгайша еще больше съежилась. В тугой клубок свернулась, но тролля огнем схватила, холодом ли вдруг окатила, не понять. Кашфула, присевший на край хике, на нее не смотрит, только бросит порою взгляд, и с каждым взглядом все ближе становится ему Гульгайша. Я ведь, Гания Янге, неприданное просить явился. Я Гульгайшу, коли ей по душе приду, сватаю, — еще раз напомнил он. Гайния, женщина, умная, понимает, что у каждого времени своя премудрость. А времена теперь совсем другие. Была бы суть благая. Оттого и себя по коленкам не била. Не изумлялась, не причитала «Астагафирулла!» Восклицание, соответствующее русскому «Господи» или «Боже мой». Вот так обычай! Самому себе невесту сватать, отродясь такого не видели. Что уж сваты в округе перевелись, только сказала сухо. Приданное тоже не лишне. Среди людей живем. Взыграла вдруг бедняцкая гордость. И мы, слава Богу, на миру не последние, и все же слово Гульгайши хотелось бы услышать. Тебе она своего слова не скажет, мне скажет. Утром тебе передам. Сват-жених улыбнулся скупо. Посмотреть так и не взволнован, и не озабочен вовсе. Самым заурядным делом пришел, каких 40 на дню делают. И всегда так было. Все в себе хранил Кашфула, на свет не выплескивал. У мачехи благословение взял? До срока спрашивать не стал, теперь возьму. Ну, Бог даст, завтра. На этом разговор закончим, чаю попьем. Наутро события так и покатились, цепляясь, стукаясь друг от друга. Только солнце поднялось, из дома через улицу пришло согласие. Тогда и мачехе на благословение было получено. Вскоре, как еще с вечера договорились, на выпрошенном у отца Тарантасе, запряженном собственным рыжим со звездочкой жеребцом, подъехал Нурислам. Под зеленой дугой, бубенчики заливаются. Жеребец в оглоблях пляшет, к ушам у него расшитые платочки привязаны, красные ленты в гриву вплетены. А кучер в белой войлочной шляпе, синей рубахе, черном камзоле весь из себя картинка. Бело-красно-зеленое полотенце, которым он перепоясан, возвещает о том, что не простой он кучер, а дружка жениха. Одна осанка чего стоит, на козлах сидит, будто ловчий сокол на руке, сразу видно, в извоз ходил человек. В тарантасе высокая красная перина лежит, на нем узорчатый ковер. Одним концом на спину тарантаса наброшен, сзади свисает. А день-то какой! Самая блаженная пора бабьего лета. Земля — перстень золотой, а небо — изумрудный его глазок. Чувствуя праздничный дух, конь Нурислама на месте играет, медный колокольчик под дугой подпрыгивает и звенит. И на звон этот изо всех домов высыпала ребятня над заборами, тынами, плетнями. По обе стороны улицы высунулись головы зевак соседей. Кашфуле стало неловко, все было не по нем, и разукрашенный жеребец, и колокольчик под дугой, и бело-красно-зеленый пояс Нурислама, и свисающий с тарантаса ковер, и высоко взбитая перина, он было воспротивился, дескать, по-старому все это. Но дружка стоял твердо, не по-старому, а по-нашему. Древние обычаи не перепрыгнешь. Раз в жизни бывает свадьба, фарси, брат, пока есть форсат. Будешь потом вспоминать. Форсат — благоприятный случай. Тарантас встал у невестиных ворот. Жених вошел в дом, вынес свою нареченную. Мать в слезах осталась дома. Посадив жениха с невестой на высокую перину, рванул кучер Нурислам вак Якуб. Там свершили обряд. Ты вручил, я получил на новый лад. Стукнули по бумаге круглой печатью с царский пятак величиной. Сунули им бумагу в руки. И с тем они вернулись домой. Вечером в красном уголке сыграли красную свадьбу. Пели, плясали, играли в разные игры. Было очень весело. Спокойный, неторопливый, молчаливый Кашфула и быстрая на язык острая Гюльгайша пришли с хорошей парой. Жили дружно, жили долго, троих детей вырастили, двух мальчиков и третью Аккош-лебедушку. О ней будет случай, еще расскажем. Гюльгайша, осиротив своего старика, на год раньше оставила его. Самый долгий год в жизни Кашфулы был этот год. Последний. Жизнь у них задалась сразу. Кашфула, где, конечно, запинаясь, где спотыкаясь, но в работу вошел. Где не хватало опыта или сообразить не мог, выручала выдержка. Где не хватало суровости, брал справедливостью. Заботы аула его заботами стали. Печали государства его печалью. Натуре этого большого, медлительного человека с суровым взглядом не были чужды страсти и задор, и в самых бывало заковыристых делах не злость вела его, не самолюбие, страсть и тайный задор. Вот этот глубоко затаившийся в нем задор и довел однажды его до беды. Как-то вызвал он к себе в канцелярию богатого лавочника Мухтасима. Тот все тянул, никак не хотел платить обложения. Про таких у нас говорят: у змеи когти остриг. Язык медовый, ум помыслы чистый яд, за глаза его лиса Мухтай называют. Посыльному из сельсовета он ответил: сегодня прийти не могу. Гость у меня издалека приехал, я гостя почую. Ну, конечно, не каждый спешит сразу сельсоветское слово исполнить, Но чтобы по вызову не явились, такого еще не случалось. Гость он, видите ли, почует среди бела дня. Что ж, тогда и на гостя твоего посмотрим, — подумал председатель и пошел сам. Прежде он с делами по домам не ходил. Что он поберушкой из дома в дом ходить, как-никак человек при власти. Разумеется, в дом, где ссора, где тяжба, куда беда явилась, куда смерть нагрянула или радость пришла, он спешит первым. Ведь людей в казенную канцелярию вызывать и там утешать, там мирить, там поздравлять как-то неловко. Такие дела в дому должны делаться, возле горящего очага. В дома, где раздор, он шел, лишь подыскав случаи, предупреждая заранее, пусть сноха к такому-то часу самовар раздует, собираюсь заглянуть. Эту мудрость Кашфула из книг не вычитал, сам душой своей постиг. На этот же раз какой-то бес подтолкнул председателя нарушить собственные правила. Он поднялся на крыльцо высокого дома пятистенки под зеленой железной крышей с синими наличниками на улице мерзлых труб. Лежавший под забором большой рыжий пес повернул нехотя короткую волчью шею, бросил равнодушный взгляд. Днем пес Мухтасима не лаял, он и ночью не лаял. Хватал сразу. Только Кашфула вошел в гостевую половину, Мухтасим словно только его ждал, истомился весь, даже поздороваться не дал, широко распахнув руки, пошел его пожаловать. Кашфула, браток, как раз к застолью подоспел. С добрыми, значит, помыслами ходишь. Видишь, на столе яство, за столом гость. У хозяина язык развязался. Знать, давненько уж сидят. Толстый детина, лет 40, с закрученными кверху рыжими усами, в высокой черной тюбетейке, каляпуше, в пестрой рубахе сидел, откинувшись на спинку стула, и даже не шелохнулся. Гайфула, свояк. Вот самый большой в нашем ауле начальник, видишь, коли назначено, сам своими ногами пожаловал. Тот, кого назвали Гайфулой, чуть заметно кивнул. Большому начальству и место высокое, — все так же суетился Мухтай, — вот сюда изволь с гостем рядышком, издалека гость. — Я по делу пришел. — Коли ты сам, — Кашфула помолчал, — такой занятый. — Всех дел, браток, не переделаешь. — Мы тут тоже от безделья не изнываем, обычай велит. Гость, который в доме выше царя, который на стороне. — Не обессудь, что при гости речь завожу, Мухтай-агай. — А все же услышать хочу. Ты обложение когда уплатишь? — Больно долго тянешь. — Сказал, так сказал. — В этом греха нет. Правда она всегда правда, при гости ли, без неволи. Скудновато было в доме, нехватки всякие. Даст Бог, на днях с государством рассчитаемся. Слово, значит, твердое. Больше разговора нет. Сказано свято. Кашфула направился в дверь, но хозяин заступил ему дорогу. Нет, Кашфула, браток, ты, значит, и гостя моего за гостя не почитаешь. От дедов, прадедов, святой обычай, гостя надо уважить, а обычай, сам знаешь, закона старше. Повторил свой довод Мухтай. — Я не против обычая, — чуть сдал председатель. — Как же обычая, он от народа, а советская власть против народа никогда не пойдет, — подхватил хозяин. — Вот сюда, рядом со свояком моим садись. Свояк — это нашего аульского совета голова, знай, с кем в одном застолье сидишь. Гайфула и не шевельнулся. Кашфула постоял в сомнении и решил. — А чего я боюсь? Пусть они меня боятся. Не к медведю же в берлогу залез. Нет, не берлога была это, а лисья нора. — Я ведь водку не пью, — сказал Кашфула. — Не пей, не пей. Так, посиди и закуси немножко, укрась наш стол. От таких сладких ужимок на душе стало приторно, но все же повернуться и уйти он не смог. Пошел и молча сел на стул рядом с Гайфулой. Стол полон яств. Круги вяленой конской колбасы, в большой миске гора баранины, фаршированная курица с оторванной ногой, полная суповая тарелка вареных яиц, курут катышками, масло колобком, топленого масла большая плошка, полный поднос баурсаков, в большой белой чаше красный, в сахаре вываренный творог, чего только нет. Никогда еще Кашфула не видел столько яств в одном застолье, и зачем на двоих столько выставили? В долгое же путешествие снарядились свояки. Только-только в дорогу вышли, до еды еще и не дотронулись почти. Да, одна скудость и сплошные нехватки, — подумал Кашфула. А где-то и куску хлеба рады. Отведай, Кашфула, отведай! Вот этого попробуй и этого поешь, — угощал хозяин. Водки этой проклятой, значит, не наливать? Спасибо, не наливать. Отведаю, не хлопочи. Да-да, всяк при своем, не хлопочу. Еда на столе, гость за столом, а хозяину подчивать. И Мухтай потянулся к стоявшей посреди застолья четвертной бутыли. На ней арабскими буквами было написано «Тахил Шарабы». Пшеничная, значит, водка. Проклятый в бутылке оставалось наполовину. Взяв пальцами за горлышко, он накренил его и налил в две чашки, одну подвинул к гостю свояку. Мы тоже не затем ее пьем, что вкусное, а только для успокоения души, а твоя душа не мается, вот и не пьешь. Не пью. Даже когда мается, не пью. Да, ты всегда умным хочешь быть, благонравным хочешь казаться, а выпьешь какое уж там благонравие, ты вот попробуй. Выпей, запьяней, не будь таким свиньей. А зачем? Затем. Как выпьешь, сразу возьмешь и дураком станешь, свиньей. Вот чего ты до смерти боишься. Мухтасим поднял чашку и опрокинул ее прямо в рот. И откусил кусок козы. У него уже и язык начал заплетаться. Затем повернулся к Гайфуле, который по сию пору и звука еще не издал. — Извини, свояк, слово твое перебил. Но я так скажу, и если не прав, от нашей мусульманской веры отрекусь, под крест пойду. У этого... Он большим пальцем показал на председателя. — От одной чашки дух займется. Кашфула хотел выйти из-за стола. Приподнялся уже. Но не встал, что-то удержало его. Ишь ты, до смерти боишься, дух займется, вот значит как. Тут шевельнулись вымазанные жиром губы под закрученными кверху усами. Усатый вдруг качнулся, обеими локтями уперся в стол. «Трус!» — закричал он. «Даже водки выпить боишься, убожество!» «Начальство он, видите ли! Ты чего боишься, трус? Уж кого я на дух не принимаю, так это трусов тошнит от них!» И Кашфула больше всего на свете презирал трусость. Левая рука, лежавшая на колене, сжалась в кулак, потом разжалась. Опустил взгляд. Ладонь от края до края располосована темным глубоким шрамом. В 18-м году это было. Конной атаки. Лицом к лицу сошелся он с белоказаком, взвизгнули шашки. И в руке у Кашфулы осталось только рукоять. Над головой блеснула казацкая шашка, но долговязый красноармеец приподнялся, схватил левой рукой за лезвие и сжал. От запястья к локтю черная кровь побежала, но он удержал клинок, выворотил и вырвал из руки казака. Председатель опять сжал руку со шрамом и опять разжал. «Разве это рука труса?» Вдруг ему стало стыдно. А стыд где-то в глубине души царапнул и распустил стянутый в узел задор, словно бес за сердце пощекотал. Шкура у тебя нежная, продырявить боишься. Не люблю трусов. Теперь уж спокойно, — повторил Гайфулла. Ты уж, начальство, так крепко не задевай, свояк. Мне с ним еще дальше жить. Задеваю. Мы же терпим, когда они нас задевают. Плюю я на трусов. Вот так. Он по-мальчишески цыкнул между зубов.